Второе. Связь между людьми – штука удивительная. Никогда не знаешь, что подтолкнет их друг к другу, а что навсегда разлучит. Ноги сами привели ее в известный японский сад в самом центре города. Завидев краем глаза сбившуюся в кучу туристическую группу, она намеренно сходит с основного маршрута и направляется к тому самому зданию. Тихое, замкнутое пространство, окруженное забором. Она замечает характерную для японских деревянных домов прохладу, в нос ударяет запах плесени. Тихие перешептывания редких посетителей, словно рябь, поглощаются стенами здания, мрачный японский дом, заключенный будто в раму, в опоры террасы Энгава. Вид на сад сразу притягивает взгляд. Она всегда ощущала необъяснимый страх в таких величественных безмолвных местах. В японских садах наблюдатель всегда четко отделен от наблюдаемого. Из-за этого неизбежно появляется напряжение. В подобных местах возникает чувство неминуемого кровопролития, словно кто-то всерьез поставил свою жизнь на кон. Наблюдатель и наблюдаемый. Я все же была наблюдателем. Женщина замирает, замечая прямоугольное пространство сада, заключенное в раму террасы. А она всегда была наблюдаемым объектом и прекрасно знала об этом. Она внимательно рассматривает меняющиеся оттенки зеленого на листьях в саду. Наблюдаемый объект не существует, пока не появляется наблюдатель. Эта мысль приходит ей на ум, пока она рассматривает прекрасный сад, где общая картина и положение каждого элемента в отдельности строго рассчитаны, исходя из угла зрения наблюдателя. Именно благодаря его восторженному взгляду сад и существует в таком виде. Пусть наблюдатель и наблюдаемые объекты связаны, как сообщники, границу между ними нельзя пересечь. Я хотела стать восторженным наблюдателем. Она отводит взгляд от сада. Для восторженного наблюдателя абсолютно не важно, виновен наблюдаемый объект или нет. Пройдя по темному коридору, женщина направляется на второй этаж. Скрип ступеней следует за ней по пятам. Сам факт ее существования был чудом. Я знала это. Но никто больше даже и не догадывался. Люди любили ее лишь как прекрасную юную наследницу уважаемой семьи, относились к ней соответственно, но на этом все. Снаружи виднеются темно-зеленые кроны сосен, но я-то знала, только я понимала. Чудеса случаются, но что делать тем, кто знает об этом? Должны ли они рассказать об этом другим? Должны ли оставить какие-то свидетельства чуда? Дуновение прохладного ветерка мягко коснулось ее щеки. Как жаль, что мне не хватает способностей оставить достойное свидетельство. Будь у меня больше сил и времени, я смогла бы создать что-то более завершенное. Я старалась изо всех сил, но это был мой предел. Она горько сожалеет о своей неудаче. Но запечатлеть чудо — невероятно сложная задача. На протяжении многих веков художники всего мира бились над ней, но и им это не удалось. Не то чтобы она считала себя художником. Виднеется маленькая комната, темно-синяя комната, холодная и тихая. Комната, стены которой искусно окрашены ценнейшей синей краской. Один взгляд на нее вызывает мурашки. Женщина вспоминает о маленькой девочке, стоявшей здесь когда-то давно. Девочке, которую кто-то привел сюда за руку. Она смотрит на эту комнату снаружи. Затем она видит еще одну девочку в конце холодного коридора. На ней белая блузка и синяя юбка на лямках. Обе они смотрят в одном направлении. Девочки стоят рука об руку в холодном коридоре, всматриваясь в темно-синюю комнату. Большие и умные глаза другой девочки напряженно вглядываются в темноту, пока сама она дрожит от страха. Женщина пристально смотрит на маленькую фигурку Хисако еще до того, как та лишилась зрения.